Оноре де Бальзак. 30-летняя женщина. Роман, перевод с французского Худадовой. Москва, Олма Медиа Групп, 2010 год. Классика жанра лав. Посвящается Луи Буланже, художнику. Глава первая. Первые ошибки. В начале апреля 1813 года выдалось воскресное утро, сулившее чудесный день. В такой день парижане впервые после зимней непогоды видят сухие мостовые и безоблачное небо. Около полудня изящный кабриолет, запряженный парой резвых лошадей, свернул с улицы Кастильона на улицу Ривали и остановился за вереницей экипажей у решетки, недавно возведенной возле площадки фельянов. Правил этой легонькой коляской человек, лицо которого носило печать заботы недуга. Просить в волосах, уже редких, на темени, отливавшем желтизною, раньше времени старило его, он бросил повод верховому лакею, сопровождавшему коляску, и сошел, чтобы помочь спуститься при хорошенькой девушке, которая сразу привлекла внимание праздных зрителей. Девушка, ступив на край коляски, обвела руками шею своего спутника, и он перенес ее на тротуар так бережно, что даже не помял отделку на ее зеленом репсовом платье. Влюбленный и тот не проявил бы такой заботливости. Незнакомец, очевидно, был отцом девушки. Не поблагодарив, она непринужденно взяла его под руку и порывисто повлекла в сад. Старик заметил, с каким восхищением смотрят молодые люди на его дочь, и грусть, омрачавшая его лицо, на миг исчезла. Он улыбнулся, хотя уже давно вступил в тот возраст, когда приходится довольствоваться одними лишь призрачными радостями, доставляемыми тщеславием. «Все думают, что ты моя жена», — шепнул он на ухо девушке и, выпрямившись, зашагал еще медленнее, что привело ее в отчаяние. Он, видимо, гордился своей дочкой, и его, пожалуй, даже более чем ее тешили взоры мужчин, скользившие украдкой по ее ножкам в темно-коричневых прюнелевых туфельках, по хрупкой фигурке, которую облегало изящное платье с вставкой, и по свежей шейке, выступавшей из вышитого воротничка. Поступь девушки была стремительна, оборки ее платья то и дело взлетали, на миг показывая округлую линию точеной ноги в ажурном шелковом чулке. И ни один франт обогнал эту чету, чтобы полюбоваться девушкой, чтобы еще раз взглянуть на юное личико в рамке разметавшихся темных кудрей. Оно казалось еще белее, еще румянее в отцветах розового атласа, которым был подбит ее модный капор, а отчасти и от того страстного нетерпения, которым дышали все черты прелестного лица. Милое лукавство оживляло прекрасные черные глаза ее, глаза с миндалевидным разрезом и красиво изогнутыми бровями, осененные длинными ресницами и блестевшие влажным блеском. Жизнь и молодость выставляли на показ свои сокровища, будто воплощенные в этом своенравном личике и в этом стане, таком стройном, несмотря на пояс, повязанный по тогдашней моде под самой грудью. Девушка, не обращая внимания на поклонников, с какой-то тревогой смотрела на дворец Тюильри. Разумеется, к нему-то и влекло ее так неудержимо. Было без четверти 12. Час был ранний, но множество женщин, стремившихся ослепить всех своими нарядами, уже возвращались от дворца, то и дело оборачиваясь с недовольным видом. Точно они раскаивались, что опоздали, что не удастся им насладиться зрелищем, которое так хотелось видеть. Прекрасная незнакомка подхватила на лету несколько замечаний с досадою оброненных разряженными дамами, и они почему-то очень взволновали ее. Старик следил скорее проницательным, нежели насмешливым взглядом, за тем, как выражение страха и нетерпения сменяется на милом личике его дочери, и, пожалуй, даже чересчур пристально наблюдал за нею. В этом сквозила затаенная отцовская тревога. То было 13-е воскресенье в 1813 году. Через день Наполеон отправлялся в тот роковой поход, во время которого ему суждено было потерять Бессьера, а за ним Дюрока, выиграть достопамятные битвы при Люцене и Бауцене, увидеть, что его предали Австрия, Саксония, Бавария, Бернадот, и упорно защищаться в жестоком сражении под Лейпцигом. Блестящему параду под командованием императора суждено было стать последним в череде парадов, так долго приводивших в восхищение парижан и чужеземцев. Старая гвардия в последний раз собиралась показать искусство маневров великолепие и точность которых иной раз изумляли даже самого Исполина, готовившегося в те дни к поединку с Европой. Нарядную и любопытную толпу привлекало в Тюильри грустное чувство. Каждый словно предугадывал будущее и, быть может, предвидел, что не раз воображение воспроизведет в памяти всю эту картину, когда героические времена Франции приобретут, как это случилось ныне, почти легендарный оттенок. «Ну, пойдемте же, скорее, папенька!» — бойко говорила девушка, увлекая за собой старика. «Слышите, бьют в барабаны!» «Войска входят в Тюильри», — отвечал он. «Или уже прошли церемониальным маршем?» «Все уже возвращаются», — промолвила она тоном обиженного ребенка, и старик улыбнулся. «Парад начнется лишь в половине первого», — заметил он, еле поспевая за неугомонной дочкой. «Если бы вы видели, как девушка взмахивала правой рукой, то сказали бы, что она помогает себе бежать». Ее маленькая ручка, затянутая в перчатку, нетерпеливо комкала носовой платок и напоминала весло, рассекающее волны. Старик порой улыбался, но иногда его изможденное лицо становилось хмурым и озабоченным. Из любви к этому прекрасному созданию он не только радовался настоящему, но и страшился будущего. Он словно говорил себе: «Нынче она счастлива. Будет ли она счастлива всегда?» Старики вообще склонны награждать своими горестями будущее людей молодых. Отец и дочка вошли под перистиль павильона, по которому снуют гуляющие, проходя из Тюильрийского сада на площадь Карусели. И здесь, у павильона, в тот час украшенного развивавшимся трехцветным флагом, они услышали суровый окрик часовых: «Проход закрыт!» Девушка поднялась на цыпочки, и ей удалось мельком увидеть лишь толпу нарядных женщин, расположившихся вдоль старинной мраморной аркады, откуда должен был появиться император. «Вот видите, отец, мы опоздали!» Губы у нее горестно сжались. Было ясно, что для нее очень важно присутствовать на параде. «Что ж, вернемся, Жюли. Ты ведь не любишь давки. Останемся, папенька. Я хоть посмотрю на императора, а то если он погибнет в походе, я так его и не увижу». Старик вздрогнул при этих словах, полных эгоизма. В голосе девушки слышались слезы. Он взглянул на нее, и ему показалось, что под ее опущенными ресницами блеснули слезинки, вызванные не столько досадой, сколько теми первыми печалями, тайну которых нетрудно бывает постичь старику-отцу. Вдруг Жюли вспыхнула, и из груди ее вырвалось восклицание, смысл которого не поняли ни часовые, ни старик. Какой-то офицер, бежавший к дворцовой лестнице, услышав этот возглас, с живостью обернулся, подошел к садовой ограде, узнал девушку, на миг заслоненную большими медвежьими шапками гренадеров, и тотчас же отменил для нее и для ее отца приказ, запрещавший проход, приказ, который сам и отдал. Затем, не обращая внимания на ропот нарядной толпы, осаждавшей аркаду, он нежно привлек к себе просиявшую девушку. «Теперь меня не удивляет, почему она так сердилась и так спешила. Оказывается, ты на дежурстве», — сказал старик офицеру, полушутя, полусерьезно. «Сударь», — отвечал молодой человек, — «если вам угодно расположиться поудобнее, не стоит терять время на разговоры. Император ждать не любит, все готово. И фельдмаршал поручил мне доложить об этом его величеству». Говоря так, он с дружеской непринужденностью взял Жюли под руку и быстро повел к площади Карусели. Жюли с удивлением увидела, что густая толпа затопила все небольшое пространство меж серыми стенами дворца и тумбами, соединенными цепями, которые начертили посреди двора Тюильри огромные квадраты, посыпанные песком. Кордону часовых, охранявшему путь императора и его штаба, было нелегко устоять под натиском нетерпеливой толпы, жужжавшей, словно пчелиный рой. «Будет очень красиво, не правда ли?» — спросила Жюли, улыбаясь. «Осторожнее!» — крикнул офицер и, обхватив девушку своей сильной рукой, быстро приподнял ее и перенес к колонне. Если бы офицер не проявил такой стремительности, его любопытную родственницу сбил бы с ног, подавшись назад, белый конь под зеленым бархатным чепраком, затканным золотом. Его держал под узцы наполеоновский мамилюк почти у самой арки, в шагах в 10 позади лошадей, оседланных для высокопоставленных офицеров из свиты императора. Молодой человек нашел место отцу и дочери у первой тумбы справа, напротив толпы, и кивком поручил их двум старым гренадерам, между которыми они очутились.